К тому же в республиках Средней Азии, Закавказья, некоторых других регионах население наперечет знало местных миллионеров, да они часто и не скрывали своего образа жизни. Начиная акцию в Бухаре, чекисты учли нравы, царившие на этажах власти. Первый секретарь бухарского обкома партии Каримов регулярно, как и все остальные боссы его уровня, выплачивал взятки Рашидову. Внешние отношения между ними оставались ровными и вроде бы теплыми, но Рашидов всегда недолюбливал Каримова. Достаточно было уже того, что этого молодого, наглого и пробивного функционера в кулуарах называли одним из возможных преемников Рашидова. Одним словом, проведение акции в Бухаре было наиболее безопасным для сотрудников КГБ вариантом, а начинать ее решили с областного управления внутренних дел. Разрабатывала операцию небольшая группа офицеров из Ташкента, согласовывая свои действия с кураторами из Москвы. В Бухаре в план был посвящен начальник областного УКГБ, его заместитель и двое сотрудников. Такая ступенчатость позволяла подстраховаться у своего начальства. В обкоме местным работникам кивать на КГБ республики, ЦК на КГБ СССР, дескать, решали они, мы лишь выполняли команду. Как мы увидим, подобные предосторожности не были излишними, а узкий круг участников обеспечивал надежность сохранения информации. В поле зрения чекистов попали начальник УВД, его заместители, начальник ОБХСС Музафаров и некоторые другие работники. В их кабинетах установили подслушивающую аппаратуру. Контролировались и записывались телефонные переговоры. Периодически осуществлялось наружное наблюдение. Эти оперативные мероприятия проводились около 3 месяцев. Сотрудники КГБ доподлинно установили, что Музафаров, нажитые преступным путем ценности, хранит практически открыто, держит дома в сейфе. Когда к концу апреля 1983 года подготовка была завершена, начать операцию решили с Музафарова и преданного ему водителя Буранова, с участием которого совершалось немало преступных сделок. Взять же Музафарова с поличным можно было в любой день. Взятки шли конвейером. 26 апреля 1983 года из Ташкента в Бухару прибыла молодая женщина похлопотать об условно-досрочном освобождении некоего осужденного, содержащегося в одной из спецкомендатур Бухары. Знакомые посоветовали ей обратиться к всемогущему Музафарову. Тот принял женщину в своем кабинете. Просительница явно произвела на него впечатление. Не пропускавший ни одной юбки, Ахат заерзал на месте. Но надо было срочно ехать в Ташкент по поручению начальства. Окинув посетительницу похотливым взглядом, он деловито сообщил, что потребуется 1000 рублей, и вопрос можно будет решить на следующий день. Тут же вызвал подчиненного, которому приказал устроить женщину в гостиничный люкс. В ожидании высокого покровителя просительница поняла, что кроме 1000 последуют еще и вполне определенные домогательства Музафарова. Она же не была готова ни к тому, ни к другому. Могла бы просто уехать, но, как значится в протоколе допроса, была возмущена поведением Музафарова, поэтому обратилась в КГБ. Там ее выслушали, предложили написать заявление и подробно проинструктировали, как нужно действовать. Вручили ей 1000 рублей в газетном свертке. Все купюры были предварительно переписаны в протокол. О передаче денег она должна была известить оперативных работников. Операция началась. 27 апреля 1983 года, во второй половине дня, просительница, а теперь уже заявительница, встретилась с Музафаровым, вручила ему сверток с деньгами. Ахат попытался любезничать, но женщина попрощалась и ушла.